Юрий Гагарин или «Вокруг света»? Ванька не верил своему счастью. Такой красоты он еще не видел. «Эх, глобусик, чего ж ты раньше-то в шкафу пылился? Знал бы я, на что ты способен, сам бы об тебя головой ударился. Красота-то какая! Бесконечность!» Во Вселенной находится огромное количество космических тел. Мы живем в так называемой Солнечной системе. В нее входят звезда, Солнце, планеты, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, спутники планет более 60, астероиды, кометы, межпланетное пространство. В свою очередь, наша Солнечная система входит в состав огромной галактики под названием Млечный Путь. Размеры Млечного Пути настолько большие, что даже свет, распространяющийся со скоростью 300 тысяч километров в секунду, проходит расстояние от одного его края до другого за целых 100 тысяч лет. Юрий Алексеевич Гагарин — первый в истории человек, совершивший полет в космос. 12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1» Гагарин облетел Землю на высоте 302 километра со скоростью около 28 тысяч километров в час. Полет длился всего 108 минут. Наш соотечественник был первым, кто своими глазами увидел, что Земля шарообразная. Ванька парил в невесомости. На нем был неизвестно откуда взявшийся скафандр, как у самого настоящего космонавта. Залюбовавшись, он чуть не забыл про свое испытание. «Так, надо с мыслями собраться. Смена дня и ночи. Ну как же это объяснить-то? Ну вот оно, Солнце, вот Земля. Земля крутится и крутится, как юла вокруг себя. Солнце освещает то одну ее сторону, то другую. Которую не освещает, там ночь. Так вот как-то». Вдруг планета, будто в подтверждении Ваниных слов, начала усиленно вращаться. И прямо на глазах у Ваньки пролетели целые сутки. Он только и видел, как зажигаются и гаснут огни по всему земному шару. «Вот это я понимаю, демонстрация!» — ахнул Иван. Как сменяются день и ночь? Земля вращается вокруг своей оси. Ось Земли — это воображаемая линия, проходящая через самую северную точку Земли, Северный полюс, и самую южную, Южный полюс. Если смотреть на Северный полюс, то вращение Земли происходит против часовой стрелки. Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за 24 часа, одни сутки. Вращаясь вокруг своей оси, Земля подставляет Солнцу то один, то другой свой бок. День наблюдается в той области планеты, которая сейчас повернута к Солнцу и освещается солнечными лучами. Другая часть планеты в это время погружена в ночь. Ось Земли наклонена по отношению к Солнцу под углом 23,5 градуса. Именно поэтому на приближенных к полюсам территориях Земли, близ полярного круга, наблюдаются полярный день и полярная ночь. Полярная ночь. Солнце не появляется над горизонтом почти полгода, потому что эта область Земли отвернута от солнечных лучей за счет наклона оси. Наблюдается в холодное время года. Полярный день. Солнце не заходит за горизонт почти полгода, потому что эта область Земли повернута к солнечным лучам за счет наклона оси. Наблюдается в теплое время года. Ванька даже загордился своим правильным решением. «Эх, жаль, Татьяна Петровна не слышит. Сейчас и смену времен года объясню. Ха, легко!» И Ваня начал мямлить, как на уроке перед доской. Речь его хоть и была неказистой, но объяснял он все верно. «Что это за чудеса?» Стоило Ивану произнести «Земля вращается вокруг Солнца», как скафандр его так и ринулся вслед за несущейся вокруг светила планетой. И все, что бы он ни говорил вслух, то и случалось с ним по-настоящему. Стоило ему сказать, в северном полушарии наступает весна, как неведомые силы уже несли его к северному полушарию, и Иван видел своими глазами, как мгновенно тают снега и как континенты зеленеют от травы. Произнес: «В южном полушарии лето», и его унесло к южному полушарию, где тут же зацвели цветы и выросли фрукты. Словно в подтверждение Ваниных слов, земля давала ему полюбоваться своими чудесными превращениями. Как сменяются времена года? Земля вращается вокруг Солнца. Орбита — это воображаемая линия движения Земли вокруг Солнца. Полный круг по своей орбите вокруг Солнца Земля совершает за один год — 365 с четвертью дней. Земля движется по своей орбите со скоростью около 30 км в секунду. Скорость вращения Земли вокруг Солнца непостоянная. Когда Земля находится ближе всего к Солнцу, точка перигелия, ее скорость увеличивается. Когда Земля находится дальше всего от Солнца, точка афелия, ее скорость замедляется. В том полушарии, которое сейчас больше всего наклонено к Солнцу, за счет наклона оси Земли в 23,5 градуса, и которое больше подставлено Солнцу, наблюдается лето. В том полушарии, которое сейчас за счет наклона оси отвернуто от Солнца, наблюдается зима, ведь туда солнечных лучей попадает мало. Движение Земли вокруг Солнца происходит не строго по кругу. Орбита Земли похожа на очень сильно сплюснутое кольцо. Когда Земля, двигаясь по своей орбите, проходит ближайший участок к Солнцу, в северном полушарии наблюдается зима. Когда Земля, двигаясь по своей орбите, находится дальше всего от Солнца, в северном полушарии наблюдается лето. Так объяснил Иван всю тему. «Задание выполнено», — остановил его знакомый голос. Ванька хотел было еще вдоволь полюбоваться на всю громаду космоса, как вдруг что-то стало жечь ему спину. Он оглянулся, и оказалось, что расстояние между ним и Солнцем стало резко сокращаться. «Сгорю же! Куда ты меня несешь, скафандр?» Ванька даже пытался кричать, резко грести руками и ногами, но что-то неумолимо так и несло его к Солнцу. Мгновение, и скафандр Ивана, похожий на маленькую пластмассовую фигурку, с брызгами нырнул в само Солнце. «Где же я? И почему совсем не горячо?» «Иван, вы находитесь в самом центре Земли. Назовите все внутренние оболочки планеты».